Не думайте, что я шучу. Это именно так и было. Трамвай номер 23 уехал назад куда-то в неизвестность. Каким образом это могло произойти, не знаю. И, вероятно, никогда не узнаю, но повторяю. Даю честное слово, что говорю святую истинную правду. Вероятно, произошел единственный случай за все время существования московского электрического трамвая. Эксцесс, не поддающийся анализу. Теперь же на город обрушился потоп. И Ключик был уверен, что какие-то высшие силы природы сводят с ним счеты. Он покорно стоял у окна и смотрел на текущую реку переулка. Уже почти совсем смеркалось. Ливень продолжался с прежней силой, и конца ему не предвиделось. И вдруг из-за угла в переулок въехала открытая машина, которая, раскидывая по сторонам волны, как моторная лодка, не подъехала, а скорее подплыла к нашему дому. В машине сидел в блестящем дождевом плаще с капюшоном главный редактор. В этот вечер Ключик был посрамлен, как пророк-провидец, но зато родился, как знаменитый писатель. Преодолев страх, он раскрыл свою рукопись и произнес первую фразу своей повести. «Он поет по утрам в клозете». Хорошенькое начало. Против всяких ожиданий, именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия. А все дальнейшее пошло уже как по маслу. Почуяв успех, Ключик читал с подъемом, уверенно, в наиболее удачных местах пуская в ход свой патетический польский акцент с некоторой победоносной шепелявостью. Никогда еще не был он так обаятелен. Отбрасывая в сторону прочитанные листы жестом гения, он оглядывал слушателей и делал короткие паузы. Чтение длилось до рассвета, и никто не проронил ни слова до самого конца. Правда, один из слушателей, попавший на чтение совершенно случайно и застрявший в виду потопа, милый молодой человек, некий Стасик, не имевший решительно никакого отношения к искусству, примерно на середине повести заснул и даже все время слегка похрапывал, но это нисколько не отразилось на успехе. Главный редактор был в таком восторге, что вцепился в рукопись и ни за что не хотел ее отдать, хотя Ключик и умолял оставить ее хотя бы на 2 дня, чтобы кое-где пошлифовать стиль. Редактор был неумолим, и при свете утренней зари, так прозрачно и нежно разгоравшейся на расчистившемся небе, умчался на своей машине, прижимая к груди драгоценную рукопись. Когда же повесть появилась в печати, то Ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитостью. В повести все вытесненные желания Ключика превратились в галерею странно правдоподобных персонажей, хотя и как бы сказочных, но вполне современных, социальных, реальных и вместе с тем нереальных, как бывает только во сне. Здесь Ключик свел счеты со своим прошлым. Здесь мимо него прошумела знаменитая ветка, полная цветов и листьев. «Извините, я устал. Позвольте мне на этом закончить сегодняшнюю лекцию. Дайте мне воды, у меня пересохло в горле. Спасибо, сеньора. Как вы хороши в своем нарядном платье. Вы похожи на весну Сандро Боттичелли. Извините, что я выражаюсь в стиле Ключика. И вам так идут эти оранжерейные цветы, которые вы держите в руках? Как? Эти цветы мне? О, спасибо, грация. Право, я этого не заслуживаю. Отнесем мой успех насчет моего друга Ключика. До скорой встречи, до свидания. Арриведерчи, чао. О, красное бархатное кресло с высокой спинкой, тоже бархатно-красной, одиноко стоящая на возвышении под аркадами площади Святого Марка, в том уголке, куда не достигает бурливый плеск канале Грандо, вызванный вечным движением речных трамваев, моторных лодок и гондол со своими высокими секирами на поднятых носах, но где все еще слышны звуки двух оркестров возле двух ресторанов,